Господи, Бог Отец и Друг Небесный, Тебе хвалу всем сердцем я пою. Благодарю за этот день чудесный, за хлеб, за воду, воздух, жизнь мою, за то, что Ты хранил меня в скитаниях, от смерти, страха, голода, нужды. Давал мне руку в трудных испытаниях, оберегал от злобы и вражды. За то, что Ты хранил меня в скитаниях, от смерти, страха, голода, нужды. Давал мне руку в трудных испытаниях, оберегал от злобы и вражды. Друзья моим и братьям нету счету, они другие бессильны зло творить. И все это, Господь, Твоя забота, устану я Тебя благодарить. И в этот час несу благодарение в пути, в труде, среди земных забот, в моих мечтах, во всех моих стремлениях, на первом месте Ты, великий Бог. И в этот час несу благодарение в пути, в труде, среди земных забот, в моих мечтах, во всех моих стремлениях, на первом месте Ты, великий Бог. В Твоем творении мудрость, милость, чудо. Разве я не чудо из чудес? Не страшно мне навек уйти отсюда, уйти к Тебе в простор Твоих небес. Все от Тебя и радость, и страдания, и Родина, и дальние края. Тебе молиться, вот мое желание, Тебя прославить в этом жизнь моя. Все от Тебя и радость, и страдания, и Родина, и дальние края. Тебе молиться, вот мое желание.